Глава 3.1. Партии и их территориальная дифференциация. Ключевым организующим элементом электорального ландшафта являются политические партии, за которых избиратели голосуют на выборах и которые являются проводниками их воли в политическом процессе. Под партией понимается общественно-политическое объединение людей, стремящихся к власти в первую очередь путем участия в выборах. Предполагается, что эту группу должно объединять не только властолюбие, но и гражданские ценности, программа действий и организационная дисциплина. Политические партии выполняют ключевые функции в политической системе. Во-первых, с одной стороны, они агрегируют и артикулируют интересы различных слоев населения, а с другой участвуют в формировании общественного мнения. Во-вторых, они, находясь во власти, обеспечивают реализацию правительственного курса от имени большинства, а будучи в оппозиции, добиваются необходимой коррекции данного курса в интересах меньшинства. Наконец, в-третьих, они трансформируют идейно-политическое поле страны и рекрутируют новую элиту за счет мобилизации и социализации своих сторонников и интеграции их в политику и государственное или муниципальное управление. Следует заметить, что наличие политических партий не является обязательным условием политического процесса. Во многих недемократических государствах партии либо нет, в монархиях Персидского залива они вообще законодательно запрещены, либо большинство мест в парламентах получают беспартийные кандидаты, например, в Белоруссии. В то же время существуют и беспартийные демократические системы, чаще всего в небольших государствах или на территориях, где нет значимой фрагментации общества – Науру, Палау, территории Канады. Существует множество классификаций партий, основанных на их структуре, идеологической платформе и электоральной тактике. Для нас важнее будет развести их по наличию или отсутствию склонности к территориальной дифференциации, то есть неравномерному пространственному распределению электората, а значит и партийной структуры и ее активности в предвыборный период. Самый старый тип в генезисе формальных общественных объединений, борющихся за власть – элитные или кадровые партии. В них, по сути, отсутствуют организационная и территориальная структура и институт членов или сторонников партии. Такие партии выросли из политических клубов, когда закрытая группа единомышленников из числа нотаблей, аристократии или реже промышленников, финансистов, землевладельцев, военных, духовенства и так далее, оформляла политическую структуру, которая и так обладала властью в стране, но теперь в ходе демократических процедур легитимизировалась в качестве псевдопредставительской от лица народа. Фактически, на заре своего существования такая элитарная демократия была лишь симуляцией народа власти, когда власть так и продолжала оставаться в руках все той же элиты, однако теперь представлялась в качестве делегированной этой элите от общества. Элитные партии можно разделить на две категории по уровню их склонности к пространственной дифференциации. Классические кадровые партии с организационной структурой комитетов, клубов, выступающих управляющим ядром только на время избирательной кампании и легитимизирующих народную представительность уже наделенных властью нотаблей, конечно, не склонны к территориальной дифференциации, поскольку вообще не опосредованы общественными настроениями. Примерами таких партий можно считать партии шляп и колпаков в Швеции в XVIII веке или вигов и тори в Великобритании в XIX веке. Сегодня к ним с некоторой натяжкой, вероятно, можно отнести правящую партию «Народное действие» в Сингапуре. Другое дело, выросшие из такого рода клубов современные элитные клиентелистские партии. Они уже основаны на квазифеодальных патрон-клиентских отношениях между элитой и ее электоратом. Если огрубить, Например, рабочие завода будут склонны проголосовать за владельца своего предприятия, а крестьяне – за своего землевладельца не в силу идеологического единодушия, а из-за чувства зависимости своей судьбы от успеха своего патрона. Такие партии будут, напротив, крайне подвержены территориальному фактору, потому что ареал их поддержки будет непосредственно привязан к географии хозяйственной деятельности патронов, а значит, и области проживания, зависимые от этой элитной группы, клиентелы. Классический пример клиентелистских движений – политические машины в XIX, первой половине XX веков в США, формировавшие систему зависимости выживаемости малоимущих слоев населения от нахождения у власти их эксплуататоров. Вызов кадровым политическим клубам в конце XX века бросили их полная противоположность. Массовые партии, они стали результатом мобилизации в активный политический процесс новых классов, в первую очередь рабочих и крестьян. Функционирование таких партий не ограничивается предвыборным периодом, задачи агрегирования сторонников и артикуляции их интересов толкают такие структуры к регулярной деятельности даже в период между выборами, и как следствие требует институционализации массового членства и разветвленной организационно-территориальной структуры. У массовых партий появляется иерархия партийных управлений и низовых ячеек, профсоюзов, религиозных организаций, молодежных движений и других единиц. По степени склонности к территориальной дифференциации массовые партии также дробятся на две подгруппы. Склонными можно считать массовые плюралистические партии, имеющие большую иерархическую структуру низовых секций, образованных по территориальному принципу. Именно такими были изначальные массовые партии, которые, благодаря своей масштабности и многосоставности, старались заполнить собой максимально широкое поле политической дискуссии в обществе, перенеся ее вовнутрь партии, в полемику между ее секциями и организационными звеньями. В этом смысле массовые плюралистические партии оказываются крайне подвержены влиянию территориальной разнородности политических взглядов в обществе, потому что такая дифференциация отражается на их внутрипартийных дебатах и в конечном счете влияет на избирательную платформу движения. Хрестоматийным примером здесь следует назвать партии христианских демократов в Западной Европе. Напротив, не склонными к территориальной дифференциации будут массовые протогегемонистские партии, в которых исповедуется доктриальность избранной идеологии, а массовость и разветвленность сети служат не для репрезентации интересов общества и внутренней ротации кадров и идей, а для мобилизации широкого слоя сторонников и выстраивания жесткой иерархии контроля за притворением в жизнь идеалов партии. В таких партиях на смену образованным по территориальному принципу секциям приходят ячейки, формируемые на предприятиях и в учреждениях и более жестко контролирующие различные аспекты поведения электората. В крайнем случае такая партия обрастает сетью милиций, полувоенизированных образований на низовом уровне с широкими насильственными функциями. Такими партиями были фашистские и нацистские движения в Италии и Германии, и само собой, что отсутствие в них плюрализма мнений не открывало возможностей для значимой территориальной дифференциации в уровне поддержки. Особняком в типологии партий стоят объединения, основанные не на идеологическом принципе, а на идентичности своего электората – идентичностные партии. В первую очередь такие партии оказываются востребованы различного рода меньшинствами, для которых внутренние идеологические разногласия уступают необходимости консолидации для защиты прав ограниченной группы. Очевидно, что экстремально склонными к территориальной дифференциации окажутся региональные партии, представляющие интересы локализованных меньшинств, этнических, расовых, конфессиональных, культурных или просто какого-то обособленного региона, Лига Севера в Италии. Идентичностные партии не всегда будут представлять только меньшинство. Так партии-конгрессы, основанные также на этноконфессиональном принципе, будут образованы вокруг доминирующего в стране большинства. Индийский национальный конгресс, Африканский национальный союз Кении, Национальный фронт Малайзии. Наоборот, менее подверженными влиянию территориального фактора станут партии нелокализованных меньшинств – евангелистов в Коста-Рике, эмигрантов-мухаджиров в Пакистане. В современном мире на смену описанным ранее типам все чаще приходят новые виды политических объединений – электоралистские и постмодернистские партии. Электоралистские партии не столько убеждают электората в верности своей позиции, сколько пытаются предугадать в своей программе чаяния большинства избирателей. Они в большей степени ориентированы на избирательный успех, чем на ценностную стройность, и пытаются выражать идеологический компромисс, который разделяет большинство в обществе. Последнее приводит к тому, что электоралистские партии постоянно размывают свое идейное ядро, левые правеют, а правые левеют, становясь безидейно-центристскими. Такие партии условно делят на программные, которые в своей политической платформе пытаются отразить широкий компромисс, как, скажем, Республиканская партия в США, и всеохватные, которые выстраивают свою кампанию от обратного на антитезе взглядам программной партии, скажем, лозунгах «Мы не левые» или «Мы не правые», например, Демократическая партия в США. Несколько более склонными к территориальной дифференциации выступают электоралистские программные партии, поскольку они более четко отражают социальное размежевание в обществе. Наконец, последней инновацией стало появление постмодернистских партий, в первую очередь партий движений, экологических, зеленых, антимигрантских, либертарианских, право- или левопопулистских и так далее. Такие организации не конкурируют с классическими партиями на идеологическом поле, они организовывают свою политическую активность вокруг ключевых проблем общества, собирая поддержку за счет широкого резонанса в обществе, вызываемого теми или иными проблемами. Они оказываются в значительной степени подвержены территориальной дифференциации, поскольку степень вовлеченности электората в их проблематику сильно разнится от региона к региону. Менее подверженными территориальной дифференциации будут персоналистские партии, которые, как видно из названия, уходят от идейного самоопределения, сублимируя поддержку на фигуре своего лидера, скажем, ЛДПР в России вокруг Жириновского. Дюверже предложил удачную схему различения политических объединений по степени вовлечения в их деятельность различных групп влияния, дающую представление о причинах эволюции современных партий. Кадровые партии состояли только из функционеров и немногочисленных членов. Это делало их максимально маневренными на политическом поле, но в то же время, во-первых, создавало риск оказаться оторванными от флуктуации общественных настроений, которые не были представлены внутри партии, а во-вторых, существенно сокращало потенциал рекрутинга новых кандидатов. Массовые партии, напротив, максимально расширяли число своих членов и сторонников, пытаясь втянуть в них весь электорат, что делало их очень чувствительными к чаяниям общества, но крайне негибкими, поскольку любая манипуляция вовне требовала долгую и широкую дискуссию внутри огромного партийного организма. Обе модели были неудачными, что привело к формированию современного типа партий, в котором корпус членов дополняется широким кругом активных сторонников, но не стремящихся покрыть все электоральное поле, что позволяет таким структурам проводить рекрутинг новых лидеров и оперативно менять политическую повестку в зависимости от изменений в обществе. Эта же логика применима и к анализу территориальной сети партий. Оказываются малоэффективными, обе крайние стратегии, и существование только партийного штаба в центре с отдельными представителями на территориях, и функционирование широкой и бюрократизированной сети отделений и ячеек. Избирательный процесс толкает политические партии к коалиционному строительству. Объединения партии образовываются, как правило, в двух случаях: при необходимости преодолеть электоральный барьер и при желании сформировать общую правящую платформу. Выделяют несколько типов объединений партий, которые следует отличать от партийных систем. Блок – асимметричное объединение вокруг доминирующей партии, иногда территориально дифференцированное, когда объединяются партии из разных регионов страны – ХДС, ХСС в Германии. Коалиция – симметричное объединение партии без доминирующей партии, гражданская коалиция в Польше. Альянс – неформальный союз партий, договорившихся о кооперации в ходе выборов или политического процесса, правоцентристы в Италии. Попадая в парламент, партии или объединения депутатов формируют фракции, а партия, получившая абсолютное большинство, становится правящей. Ключевое значение партийные коалиции получают, когда при пропорциональной системе ни одна партия не смогла получить простое большинство голосов и сформировать правительство большинства. Тогда коалиционное соглашение между несколькими фракциями в парламенте, в сумме обладающих таким большинством, становится программой нового правительства меньшинства.